Глава 28. Как повелось, в 6 часов утра Нинева, оставив завтрак на плите, ушла к себе в коттедж. Увидев ее в окно, Лиза обрадовалась, что семья осталась одна. За 9 лет жизни в хозяйском доме она научилась сосуществовать с негритянкой и даже вместе работать, когда они консервировали фрукты с огорода и беседовали о детях. С отъездом Пита они жили бок о бок, и каждая старалась казаться сильнее другой. Перед детьми они держались уверенно, не сомневаясь, что союзники скоро победят и Пит вернется, однако сами проливали много слез, но только наедине. Во вторник, 19 мая, семья сидела за столом. Разговор шел о летних делах. На следующий день начинались каникулы, и Джоэл со Стеллой предвкушали 3-месячный отдых. Джоэлу исполнилось 16 лет. Он взрослел, но в классе был моложе других. 15-летняя Стелла перешла во 2-й класс 4-летней средней школы. Им хотелось путешествовать, поехать в Новый Орлеан или во Флориду. Однако строить планы они не могли. Об отце 4 месяца не было известий. И эта неопределенность давлела над всей их жизнью. За кухонным окном залаял мак, и по стене скользнул свет фар. У дома остановилась машина. Поскольку в семье никого не ждали, все 3 тревожно переглянулись. Лиза быстро вскочила. «Пойду посмотрю, кто там». У входа стояли 2 мужчин в военной форме. Через мгновение они уже сидели в кабинете перед семьей на диване. Лиза села между детьми и держала их за руки. По щекам Стеллы уже катились слезы. «Боюсь, у меня для вас плохие известия», — торжественно начал капитан Малоне. «Прошу за это простить. Лейтенант Беннинг пропал и считается погибшим. Нам неизвестно доподлинно, что он умер, поскольку бойцам из его подразделения обнаружить тело не удалось. Но, учитывая обстоятельства, его сослуживцы не сомневаются в его смерти. Еще раз прошу меня простить». Стелла уронила голову на колени матери. Лиза обняла детей и крепко прижала к себе. Они рыдали, всхлипывали, плакали, стараясь друг друга поддержать. Офицеры потупились и смотрели в пол. Они не вызывались на это задание. Им приказали, и они ежедневно наносили подобные печальные визиты почти по всему Северному Миссисипи. «Что означает «считается погибшим»?» — сжав зубы, спросила Лиза. «Что тело не обнаружено», — ответил капитан Малоне. «Значит, все-таки есть шанс, что он жив?» Джоэл вытер слезы со щек. «Однако должен подчеркнуть, что в сложившихся обстоятельствах сослуживцы считают его погибшим». «Можете рассказать, как это случилось?» — попросила Лиза. «Мы располагаем кое-какими деталями, но их немного, и я не могу поручиться за их достоверность. Лейтенант Беннинг попал в плен после того, как союзные силы на Филиппинах сдались японцам. Это произошло месяц назад. 9 апреля. Пленных погнали в концентрационный лагерь, и во время марша он был ранен и, как многие другие, отстал. После чего был убит японскими солдатами. В эту минуту не имело значения, как погиб Пит. Потрясение от случившегося стерло детали. Страшная правда была такова. Пит ушел из жизни, и они его больше никогда не увидят. Муж, отец, глава семейства, друг, наставник, брат, сосед и почетный гражданин города. Многие разделят их горе. Будут долго скорбеть. Когда офицерам больше нечего было сказать, они поднялись, снова выразили соболезнования и уехали. Лизе больше всего хотелось уйти в спальню, запереться, укрыться одеялом и плакать, пока не сморит сон. Но это было бы слабостью, которую она не могла себе позволить. У нее прекрасные дети, которые в эту минуту нуждаются в ней больше, чем когда бы то ни было. Как бы ее ни тянуло рухнуть в слезах, она выпрямилась и произнесла. «Джоэл, садись в фургон и поезжай к Флоре. По дороге остановись и расскажи все Ниневе. Пусть Юб объедет верхом плантацию и сообщит работникам». Новость распространилась быстро. И вскоре передний двор заполнился легковушками и грузовиками. В эту первую ночь Лиза предпочла бы тихо горевать только с детьми и Флоре. Но на сельском юге так не бывает. С первой волной приехали Декстер и Джеки Белл и провели несколько минут наедине с Беннингами. Декстер прочитал молитвы и строки из Библии. Лиза объяснила, что пока не готова к наплыву искренне сочувствующих, и он вышел во двор и попросил людей прийти позднее. В 9 часов они все еще пребывали. В Клентоне слухи распространяются с молниеносной быстротой. В 8 утра Декстер открыл церковь, чтобы люди могли задержаться и помолиться. В первые часы трагедии обсуждались слова, что Пит официально числится не убитым, а пропавшим без вести. Следовательно, может быть жив. В этом была надежда. И она воодушевляла друзей и соседей возносить долгие, усердные молитвы. Затем Декстер с Джеки вернулись в дом Беннингов, которые по-прежнему не были готовы встречать массы народа. Декстер мягко уговаривал людей уйти, и они слушались. Горожане приезжали не с пустыми руками. Везли кексы, пироги, кастрюли с едой. В пище никто не нуждался, но люди следовали давней традиции. Говорили слова соболезнования, и, поняв, что Лиза обниматься и лить с ними слезы не хочет, садились в машины и уезжали. Лиза решила, что поминальной службы не будет. Не исключено, что муж жив, и они с детьми сосредоточатся на этой версии и не станут принимать дурные вести. Или хотя бы попытаются. Дни летели. Лиза стала встречаться с близкими друзьями, и Джоэл со Стеллой тоже. Первый шок постепенно прошел. Однако осталась грызущая, непроходящая боль. Вернулась привычная рутина. Семья вместе завтракала и ужинала. Часто с ними сидела Нинева, у которой появилось много новых морщин. По будням, около 10 часов, приходил с благочестивым визитом Декстер. Читал стих из Библии, произносил слова утешения, молился. Иногда появлялась и Джеки. Но, как правило, он был один. Через 2 недели после объявления печальной новости Флори повезла Джоэла и Стеллу на уикенд в Мемфис. На этом настояла Лиза. Хотела, чтобы дети отдохнули от царившего в доме мрачного настроения и немного развлеклись. В Мемфисе у Флори была не похожая на других подруга, умеющая заставить всех улыбаться. Они остановились в Пибоди, и номер Джоэла оказался неподалеку от того, где его зачали. Хотя он об этом никогда не узнает. В отсутствие детей Декстер Белл ежедневно навещал Лизу. Они сидели в кабинете и тихо беседовали. Из кухни Нинева слышала каждое слово. Лекарства с черного рынка Питу помогли. Третий приступ дизентерии все-таки случился, но был не таким сильным, как предыдущие. Малярия тоже продолжала мучить. Пит мог как-то действовать, но временами нападала лихорадка. Он ложился на землю, и его колотило с головы до пят. Возникали видения. Ему казалось, будто он вернулся домой. Сидя с Клеем в тени барака, Пит наблюдал, как на кладбище за дорогой несут вереницей трупы. В конце апреля ежедневно умирало 25 американцев. В мае число возросло до 50, в июне — до 100. Смерть была повсюду. Живые постоянно думали о ней, потому что все время видели трупы. Порой они были просто свалены в кучу. И мысль о смерти каждому приходила в голову. С каждым днем сильнее мучил голод, и истощенные люди приближались к тому рубежу, от которого нет возврата к жизни. Свирепствовали болезни, и не имело средств, чтобы бороться с ними. С постоянной неизбежностью одного из дюжины ежедневно уносила смерть. Пит видел, как сдавались и умирали люди. И его самого иногда тянуло бросить борьбу. Каждый находился на грани. Выжить могли лишь те, у кого была железная воля к жизни. Капитуляция — процесс безболезненный, а выживание требовало усилий. Проснувшись утром, всячески себя преодолевать, чтобы просуществовать еще день в аду. Одни настраивали себя на выживание, несмотря ни на какие козни врага. Другие, в изнемождении от страданий, закрывали глаза. Пит выжил, потому что думал о жене и детях, своей ферме и семье с длинной историей в округе Форт. Припоминал рассказы, которые слышал мальчишкой, о прежних войнах, баталиях и битвах, переходящие от поколения к поколению яркие истории. Вспоминал, как проводили в Пибоди ночи с Лизой, чего в 20-х годах себе не позволила бы ни одна уважающая себя пара. Вспоминал ее тело и постоянную жажду физической близости. Вспоминал, как охотился и рыбачил с Джоэлом на своей земле, как они приносили домой оленей, тетеревов, кроликов, лещей и крапи. Разделывали за сараем и отдавали в кухню Ниневе. Вспоминал Стеллу, как малышка, свернувшись на диване, сияла удивительными глазами, слушая вечернюю сказку. Ее теплую кожу. Пит хотел вернуться домой, когда дети окончат колледж и обзаведутся семьями. Пит принял решение. Он не умрет. Ни от голода, ни от болезней. Он крутой деревенский парень. Выпускник Уэст-Пойнта. Кавалерийский офицер. У него дома прекрасная семья. Он удачлив. Физически крепче многих, упорнее их. Выносливее товарищей. Во всяком случае, в этом себя убеждал. Хотел бы помогать слабым, но обессилел. Умирали все, и ему приходилось думать о себе. По мере того, как условия в Удунале становились все страшнее, люди все чаще поговаривали о побеге. Естественное желание заключенных, но в их случае почти невыполнимое. В них сохранилось слишком мало сил, чтобы далеко убежать, и повсюду находились японцы. Даже если бы удалось выбраться наружу. В джунглях все равно не выжить. Чтобы подавить желание к побегу, японцы установили несколько правил. Простых для понимания, но исключительно жестоких. Если заключенный бежал и был пойман, его колотили кнутом до тех пор, пока он не истекал кровью. Чтобы продемонстрировать, как работает правило, охрана решила устроить шоу и выстроила около администрации несколько тысяч пленных. 5 американцев пытались сбежать, но их поймали. Раздели догола, связали над головами руки и прикрутили к перекинутой через рельс веревке так, что пальцы на ступнях едва касались земли. Выглядело все так, будто их хотят повесить. Все 5 до того отощали, что ребра выпирали из груди. Вперед выступил офицер с кнутом и через переводчика объяснил, что сейчас произойдет. Хотя и без объяснений все уже было ясно. Офицер виртуозно владел кнутом, и его первый удар по спине заставил американца закричать. Кнут продолжал хлестать, и вскоре спина и ягодицы несчастного превратились в кровавое месиво. Когда американец потерял сознание, офицер перешел к следующему из 5. Экзекуция под палящим солнцем продолжалась 1.5 часа. Когда все 5 истерзанных, обливаясь кровью, затихли, выступил вперед начальник лагеря и огласил новое правило. Если кому-нибудь из узников удастся сбежать, пыткой кнутом подвергнут и оставит умирать на солнце 10 его товарищей. Это шоу расстроило много планов побега, которые тщетно придумывали заключенные. Клей нашел работавшего на грузовике филиппинского скаута, открывшего в американском секторе лагеря черный рынок еды. Он назначал честные цены и предлагал консервы с лососем, сардинами, тунцом, фрукты, арахисовое масло, печенье. Пит и Клей приняли решение. Они потратят спрятанные в чехле фляги деньги Пита, купят, что смогут, еду поделят между собой, но ни с кем больше, и попытаются выжить. План требовал усилий от обоих. Не просто спрятаться так, чтобы никто не заметил, как они поедают продукты с черного рынка. Народ в лагере стал завистливым, и все следили друг за другом. Им было стыдно есть самим и не делиться с другими. Но они точно знали, что не сумеют накормить 60 тысяч голодных лагерных душ. В первую покупку попала банка лососины, 4 апельсина и кокосовое печенье. За $1.50 они наелись как короли. План был таков — растянуть деньги на как можно более долгий срок, а потом придумать что-нибудь еще. Еда буквально возродила Пита, и он стал бродить по лагерю в поисках своих старых сослуживцев из 26-го кавалерийского полка. Японцы редко заходили на территорию, и их мало интересовало, что там происходит. Они знали, что в лагере нечеловеческие условия, и когда это было возможно, просто игнорировали тюрьму. Пока пленные за решеткой, им безразлично, чем они живут. А вот груды мертвецов игнорировать было нельзя. Начальник лагеря велел их сжигать, но генерал Кинг просил разрешить более достойное погребение. Если японцы верили в кремацию, то американцы нет. С учетом того, что ежедневно умирало до сотни пленных, генерал Кинг разработал похоронный ритуал. Команды могильщиков работали, меняя друг друга. Другие подносили тела. Большинство поступало из больничного морга, но разлагающиеся трупы находили на всей территории. Пит и Клей усвоили, что дольше живут те, кто чем-то занимается, а не сидит в ступоре, уставившись в одну точку. Они вызвались работать в команде могильщиков. После завтрака уходили из барака и шли на американское кладбище, расположенное за забором главной территории, примерно в 800 ярдах от медпункта. Им дали инструменты. Старые лопаты, больше напоминавшие гнутые железяки, и на вид не способные сгрести хотя бы фунт земли. Американский офицер обозначил границы следующей общей могилы. 6 футов в ширину, 20 в длину и 4 в глубину. Копатели приступили к работе. Их было много. И задача была неотложной, поскольку трупы разлагались. Их приносили завернутыми в одеяло на бамбуковых шестах или на носилках из створок старых дверей. Похоронные команды пользовались всем, что помогало перетаскивать 100-фунтовые скелеты, многие из которых на жаре начали разлагаться. Вонь была такой, что при дыхании щипало горло. При каждой могиле работал регистратор, заносивший в блокнот имя и фамилию мертвеца и точное место его упокоения. Но было много таких, у кого отсутствовали жетоны, и они ложились в землю безымянными. В яму помещалось 20 и более трупов, когда она заполнялась. Могильщики приступали к печальному делу и засыпали товарищей. Кладбище прозвали «свалкой костей», и название прижилось. Пит мог посчитать количество ребер на каждом трупе, который хоронил. И каждый раз, засыпая очередного американского солдата, проклинал японцев. День за днем Пит с Клеем вызывались работать в похоронной команде. Пит понимал, что это способ сохранить человечность. Кто-то должен позаботиться, чтобы солдата достойно похоронили, насколько это возможно в данных обстоятельствах. И если умрет он сам, то с сознанием, что найдется добрая душа, чтобы вырыть могилу для него. Потери росли, и работы прибавлялось. С убогим инструментом и скудным питанием выполнять ее становилось труднее. Территория свалки костей расширялась. Трупы пребывали нескончаемым потоком. Яма наполнилась, и офицер приказал засыпать ее. Пит посмотрел на людей и похолодел. Это лицо он узнал даже с бородой и закрытыми глазами. Он спросил офицера-регистратора, как имя умершего. «Сальвадор Морено из 26-го кавалерийского полка», — ответил тот. Пит зажмурился и стоял не в силах пошевелиться. «Ты в порядке?» — спросил Клей. Пит, спотыкаясь, отошел к забору, опустился на землю и горько заплакал.